Глава 21. Следующие несколько минут словно расплылись. Извинившись, Рани сняла маску и халат, швырнула их в контейнер для биоотходов, а потом услышала, как захлопнулась дверь, когда Дэниел вернулся в лаборантскую. Не глядя в его сторону, она выбралась наружу и встала, дрожа и растирая руки под горячим солнцем. Кто-то сунул ей в лицо микрофон. Она совсем забыла о прессе. Возник Дэниел и отвел микрофон в сторону. Пошли в штаб. Репортеры выкрикивали вопросы, большинство о Бене Фишере, но некоторые и о теле, найденном в пустыне. «Вы опознали тело? Это женщина?» «Скоро будет пресс-конференция, там мы сообщим все подробности». Дэниел мягко взял Рэни под руку и повел к своей машине. «Я приехала на своей машине», — пробормотала она. «Я отвезу вас». Ее ослепило яркое солнце. Она смутно различала голоса, мелькание лиц и огней. Шум уличного движения. Пассажирское сиденье. Хлопнула дверь. Они выехали с парковки сквозь расступившуюся толпу. «Я не помню о том, чтобы навещала отца», — сказала она. «Не думаю, что я действительно его навещала, но знаю, что не могу доверять себе в своей памяти». Красный сигнал светофора сменился зеленым. «И вы тоже не верьте мне. Никогда не верьте». «Мы легко все проверим», — затребовав видеозаписи из тюрьмы. «А журналистка? Что насчет нее? А птица на скале? Я связана со всеми этими вещами. Может, это ничего не значит, но если бы я расследовала это дело, а я, видимо, расследую, я бы себя подозревала. Не волнуйтесь, я не выпущу вас из виду». В полицейском управлении Сан-Бернардино он провел ее через охрану. Они забрали ее вещи после просвечивания и, минуя лифт, поднялись по ступенькам на второй этаж в отдел убийств. Когда они шли по озаренной солнцем комнате, люди поднимали голову от работы, но никто не проявлял особенного любопытства. Телефон Дэниела звенел. Он ответил и поблагодарил кого-то на другом конце линии. Снова Джен. Он указал Рэни на стул у своего стола, а сам сел в офисное кресло, подкатился поближе к монитору и принялся сосредоточенно печатать, полностью сконцентрировавшись на работе. Стол его был неопрятным. С кучей бумаг, повсюду налеплены извещения о звонках. Время шло. Минут 15 никто из них не произносил ни слова. Он барабанил по клавиатуре, отсылая и получая имейлы. А Рэни грызла ногти, чего с ней никогда не случалось. Один раз она встала, налила себе воды из кулера и снова села. Наконец Дэниел развернул монитор, чтобы она видела остановленное видео. В тюрьме отыскали видеозаписи этих двух визитов по временным меткам. Он нажал кнопку воспроизведения. На экране отца ввели в маленькую комнату. Чуть позже, когда Рэни ожидала увидеть себя, появилась молодая женщина и уселась напротив Бена Фишера. Кармел Кортес. Что за дивощина? Изумление уступило место облегчению. Значит, она все-таки не сошла с ума. Звука не было, но отец выглядел явно изумленным и расстроенным. Неудивительно. Он-то ждал дочь. Кармел что-то искала. Возможно, она подобралась слишком близко. «Ну вот», — сказал Дэниел. «Она, видимо, сначала пыталась увидеться с ним под своим именем. Он отказал. Тогда она подделала удостоверение личности и притворилась вами. Он схватил наживку. Она приходила до Мариса?» «Да». «Интересно. Не уверена, имеет ли это значение, но все может быть. Неужели обманный визит Кармел заставил Бена искать встречи с настоящей Рэни? Или тут было что-то еще?» Она готова была держать пари, что это лишь маленький осколок истории. «Согласен», — Дэниел открыл второй файл. Тот же антураж и угол съемки. Гостем был Морис. Снова без звука, но это, похоже, был дружественный визит. Оба кивали и улыбались. Морис выглядел сочувствующим. Эта встреча смотрелась сюрреалистической. Они были такими добрыми друзьями столько лет. Горло ее сжалось при нахлынувших воспоминаниях о хороших временах. Временах, которые казались хорошими, пока все не оказалось иначе. Словно у нее было два отца. Когда Бен исчез, пришел Морис и сразу заменил его. Рэни сглотнула. «Я и понятия не имела, что Морис навещал его», — с трудом выговорила она. «Зачем он лгал? Чтобы не расстраивать мать?» Дэниел глянул на нее с беспокойством. Он заметил ее реакцию. «Главное, что теперь вы вне подозрений», — ответил он. Значит, Дэниел не верил, что это она ходила в тюрьму, хотя она сама сомневалась в себе. Это, как ни странно, ободряло. «Пока мы ждем окончательного установления личности», — сказал он. «Устроим Марису сюрприз, нанесем визит». Именно об этом она и думала.